Знаешь, когда Пете было 7 лет, он смотрел раз, как папа играет в шахматы с приятелем, и вдруг сказал: «А ты, папа, сжульничал». Взрослые засмеялись, а наш Петя в одну минуту восстановил на доске положение, при котором была допущена ошибка, и доказал, что папа сделал неправильный ход конем. Помню, в каком восторге был папа. Он посадил Петю на плечо и повторял: «Будущий Чигорин». А как папа гордился его математическими способностями. Что же будет теперь с папой? Митя вдруг вспомнил о загробной жизни. Ведь это утешает. Почему об этом не подумалось сразу? Он хотел сказать о своих мыслях Мэри, но почему-то впервые не мог так свободно говорить о христианских истинах. Они словно бы стали тяжелее, весомее и истиннее, а всякое слово казалось банальным. Медленно, почти молча прошли они рука об руку на Конную улицу, сообщить известие и договориться, чтобы братский хор спел за упокойную обедню, а потом пришли к ней в пустую нетопленную комнату. Мике совестно было признаться, что он проголодался, но девочка сама сказала: «Я поставлю чайник, надо немного подкрепиться, а то сил не будет. Скоро 8, а я с утра ничего не ела». Мика вытащила из своего ранца бутерброды. Мэри с чайником в руке заглянула в коридор с порога комнаты и потом обернулась на него. «Знаешь ли, у меня появился враг», — сказала она шепотом. «Как враг? Кто такой?» «Рыжий слесарь, который занял по ордеру папин кабинет год назад. Раньше он никакого внимания на нас не обращал. А теперь, если только встретит меня в коридоре, обязательно дернет за косу или толкнет. Один раз ущипнул очень больно. А вчера, когда я мыла руки в ванной, он подкрался и пригнул мне голову к крану, так что у меня вся коса промокла». «Вот нахал! Ты бы его одернула построже». «Я пробовала. Он только хохочет. Да и хохочет-то не по-человечески, а словно ржет. На него слова совсем не действуют. Я теперь боюсь с ним встречаться». Мика озадаченно смотрел на девочку. «Пойдем вместе. Пусть он только попробует при мне», — сказал он очень воинственно. Но рыжий парень не появился. Через час, прощаясь с Мэри, Мика увидел, что губы ее дрожат, а глаза полны слез. «Как мне грустно и жутко оставаться совсем одной», — прошептала она, вздрагивая. И внезапно совсем новая, острая, как нож, мысль прорезала сознание Мики, когда он услышал это слово «одной». «Твоя дверь запирается?» — спросил он. «Мы вешаем замок, когда уходим. Ты же много раз его видел». «Нет, я не об этом. Можешь ли ты запереться изнутри?» «Нет. Вот был крючок, но он давно сломан». «А кто еще у вас в квартире, кроме тебя и слесаря?» «Злючка-старуха, но она по ночам постоянно дежурит в магазине. Она сторож. Ее дверь сейчас на замке. Я завтра же привью задвижку к твоей двери», — пообещал Мика. «Как жаль, что мы не подумали об этом раньше. А сейчас все магазины уже закрыты». И сам удивляясь, что приходится касаться вещей, которые оставались до сих пор совсем в отдалении, словно по другую сторону жизни, он прибавил: «Мэри, видишь ли, я думаю, что тебе следует очень остерегаться этого парня». Она вспыхнула. «Если бы он хотел романа со мной, он бы лез обниматься. А он всякий раз только больно мне делает». «А это, по всей вероятности, особая грубая манера». Она помолчала, по-видимому, что-то поняла. «За меня заступиться некому. Опять он почувствовал что-то совсем новое, очень большую и вместе с тем чисто мужскую жалость к ее слабости и беззащитности. «Мэри, ну хочешь, я останусь с тобой на эту ночь? Я ведь при твоей маме часто оставался. Я на кофре у дверей, раздеваться не буду, хочешь?» «Мика, милый, спасибо, конечно, хочу. Можно на Петиной постели, а не на кофре. Мы заведем будильник, чтобы ты не опоздал в школу. Какой ты благородный, Мика!» Вскоре после того, как они потушили свет, Мика услышал тихие крадущиеся шаги в смежной передней. Он знал, что выключатель расположен у самой двери, и, выскочив из комнаты, тотчас включил свет. Перед ним стоял высокий рыжий парень, лет на 5 старше Мики. «Вы, гражданин, что здесь делаете?» — сурово спросил Мика. Парень с минуту потаращил на него глаза, а затем ответил. «А калоши свои ищу. Побоялся, чтоб не затерялись. Странно, что вам среди ночи калоши вдруг понадобились». Самым воинственным тоном продолжал Мика. «Извиняюсь, товарищ, у меня и в мыслях не было. Человек я самый мирный. Откуда мне было знать-то, что место уже, вишь, занято?» И парень ретировался в коридор. «Что там такое?» — крикнула Мэри из-за буфета. «Ничего, спи». И Мика улегся снова. Через 2 дня хоронили Петю. Анастасия Филипповна сначала проявила самое горячее участие. Она задумала организовать проводы на кладбище всем классам, выделила нескольких мальчиков для произнесения надгробного слова, привлекла к этому учителя математики и произвела денежный сбор на венок. Но когда она узнала, что гроб перенесен вместо актового зала школы в церковь, и уже назначено церковное отпевание, она отменила всякое участие в похоронах. Некоторые мальчики пришли в одиночку по собственной инициативе, но братский хор собрался в полном составе, и юноши на руках перенесли гроб от церкви к могиле. Когда после похорон Мика прощался с Мэри, она уже овладела собой и сказала почти спокойно: «Я теперь буду жить на Конной. Сестра Мария вернулась из больницы и прислала мне записку, что возьмет меня в свою комнату, пока не вернется мама. Навещай меня, Мика. Я только теперь поняла, чем я тебе обязана. Не знаю, что было бы со мной в эти дни без тебя». Эти слова связались в его воображении с нежным запахом нарцисса, который он вынул на память из гроба Пети.